Глава 46. «Мы брахмаисты», — сказала Лолита, входя в комнату Пороша-бабу, — «поэтому ни одна девочка из правоверной индуистской семьи не хочет учиться у нас. Вот я и подумала, что было бы очень полезно привлечь к нашему делу кого-нибудь из индуистов. Что ты скажешь на это, отец?» «Где же вы найдете индуиста, который согласился бы на это?» Лолита специально подготовилась к этому разговору с отцом, зная, как трудно ей будет назвать имя Биноя. Однако сейчас она почувствовала внезапную робость. Все же, сделав над собой большое усилие, она сказала: «Разве это так уж трудно? Есть много подходящих людей. Вот хотя бы Биной Бабу или...» Произносить это «или» не было решительно никаких оснований. Оно было совершенно излишним, и ее фраза так и осталась незаконченной. «Биной?» — воскликнул Порош Бабу. «Но с какой стати Биной согласится?» Эти слова задели самолюбие Лолиты. «Как так? С какой стати?» Как будто отец не знал, что кто-кто, а Лолита сумеет уговорить Биноя. Но она только сказала: «Не вижу, почему бы ему не согласиться». Порош-бабу помолчал. Тщательно взвесив все превходящие обстоятельства, он не согласится ни за что. Лолита густо покраснела и, потупившись, стала бренчать ключами, связка которых была прикреплена к краю ее сари. Пориш очень огорчился при виде ее расстроенного личика, но как утешить ее, он не знал. Так прошло некоторое время, затем девушка медленно подняла голову. «Значит, отец, с нашей школы ничего не выйдет?» «Я предвижу, что вы столкнетесь с массой всяких затруднений», — ответил Порош-бабу. «Сама попытка создать школу обязательно вызовет осуждение и злобные выпады по вашему адресу». Ничего не могло быть горше для Лолиты, чем необходимость смириться перед такой несправедливостью и уступить победу Харану. Если бы не отец, она ни за что не отступила бы. Неприятности ее не страшили, но несправедливость возмущала до глубины души. Она молча поднялась и вышла из комнаты. Вернувшись к себе, Лолита нашла на столе письмо. По почерку она догадалась, что оно от школьной подруги Шойло Баллы, живущей теперь с мужем в Банкипуре. Шойло Балла, между прочим, писала: «Я была весьма огорчена дошедшими до меня слухами о всех вас и давно собиралась написать тебе и узнать, в чем дело, но все как-то не было времени. Однако позавчера я получила письмо от одного человека, не буду называть его имени, из которого узнала ошеломляющую новость, касающуюся тебя лично. Я никогда не допустила бы мысли, что это возможно, но человеку, написавшему мне, трудно не верить. Неужели правда, что ты собираешься замуж за какого-то молодого индуиста? Если да, и так далее». Лолиту даже затрясло от гнева. Не теряя ни секунды, она тут же села писать ответ. «Мне кажется весьма странным, что ты решила справиться у меня, правда ли то, что тебе сообщили. Неужели ты так мало доверяешь людям, что тебе потребовалось проверять сообщение одного из членов Брахма Самадж? Ты пишешь далее, что тебя совершенно ошеломило известие о том, что я собираюсь выйти замуж за какого-то молодого индуиста. Позволь возразить тебе на это, что и в Брахма-Самадже есть всем известные благочестивые молодые люди, одна мысль о браке с которыми приводит меня в ужас. Тогда как я знаю нескольких юношей-индуистов, выйти замуж за которых было бы великой честью для любой девушки из Брахма-Самадж. Это все, что я хотела написать тебе по этому поводу». После ухода Лолиты Порош не мог заставить себя взяться за работу. Долго сидел он молча, погруженный в раздумье. Затем он поднялся и пошел к Шучурите. Шучуриту очень встревожил его расстроенный и огорченный вид. Она прекрасно знала, что послужило причиной его беспокойства, потому что ее собственные мысли вот уже несколько дней были заняты исключительно этим вопросом. Порош-бабу прошел с Шучуритой в ее скромную комнатку, опустился на стул и сказал: «Ну, дорогая, пришло время серьезно подумать о Лолите». Шучурита посмотрела на него глазами, полными сочувствия. «Я знаю, отец. Меня ничуть не беспокоит сплетни о ней, меня волнует другое. Неужели Лолита...» Видя нерешительность Пороша, Шучурита поняла, что должна сказать ему без утайки все, что думала по этому поводу сама. «Лолита всегда делилась со мной всеми своими мыслями, но с некоторых пор я замечаю, что она стала гораздо более скрытной. Я очень хорошо понимаю. В душе у Лолиты творится что-то такое, — перебил ее Порош-бабу, — в чем она не хочет признаться даже себе самой. Я думаю и не могу придумать, как тут поступить. Скажи мне, ты не думаешь, что с моей стороны было ошибкой позволить Биною запросто бывать у нас и так часто видеться с ней? Отец, ты же знаешь, что поведение Биноя было безупречным, — сказала Шучурит. Это честный человек. Я искренне считаю, что очень немногие среди наших знакомых могут сравниться с ним в благородстве». «Ты права, Радха, совершенно права», — горячо воскликнул Порош-бабу, словно ему открылась вдруг какая-то истина. «Внутренние достоинства человека — вот все, что должно иметь для нас значение. Господь помогает нам увидеть человеческую душу. Мы только должны благодарить Бога за то, что Биной оказался таким хорошим человеком, и что мы не ошиблись в нем». И он облегченно вздохнул, как человек, который чуть было не совершил ошибки, но вовремя спохватился. Порош-бабу не мог обидеть своего Бога. Он твердо верил, что весами, на которых Всевышний взвешивает людские дела, служит ему вечная истина. А так как сам Порош никогда не пользовался фальшивыми гирями, изготовленными его единоверцами, то и себя упрекнуть ему было не в чем. Он лишь удивился самому себе, что не сразу понял такую простую вещь и столько времени мучился зря. Положив руку на голову Шучурите, он сказал: «Сегодня, дорогая, урок мне преподала ты». «Нет-нет, что ты, отец!» — возразила девушка, быстрым движением касаясь его ног. «Сектантство приводит к тому, что люди перестают понимать одну простую и несомненную истину, а именно, что человек — это прежде всего человек. Оно, как водоворот, затягивает людей, и мало-помалу искусственные ими самими созданные различия между религиями брахмаистов и индуистов начинают заслонять саму истину. Вот в таком водовороте ложных понятий и представлений кружился и я все это время». Помолчав немного, Порош продолжал: «Лолита никак не может расстаться с мыслью о женской школе. Она просила меня разрешить ей обратиться за помощью к Биною». «Нет, отец, — воскликнул Шучурита, — подожди немного». Перед мысленным взором Пороша вновь появилось огорченное личико Лолиты в тот момент, когда она уходила из его комнаты, и сердце у него защемило. Он сознавал, что его смелая пылкая дочь не столько возмущена несправедливым отношением к ней общества, сколько тем, что ей не дают бороться против этой несправедливости, причем не дает именно он, ее отец. Ему не терпелось сказать ей, что он передумал, Поэтому он спросил, «Почему же, Радха, почему ты считаешь, что надо подождать?» «Ма будет очень недовольна», — ответила Шучарита. Порошбабу почувствовал, что она права, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, в комнату ворвался Шотиш и, подбежав к Шучарите, стал что-то шептать ей на ухо. «Нет, болтунишка, только не сейчас», — сказала она, — «завтра». «Но ведь завтра мне идти в школу», — огорчился мальчик. «В чем дело, Шотиш? Чего ты хочешь?» — ласково спросил Порошбабу. «Он...» — начала было Шучарита, но Шотиш тотчас же закрыл ей рот ладонью. «Нет, нет, не говори, Диди, не говори», — умолял он. «Зачем же Шучарита будет говорить, если это секрет?» — улыбнулся Порош. «Видишь ли, отец, ему самому очень хочется, чтобы ты узнал этот секрет». «Вот и нет, вот и нет», — запротестовал мальчик, убегая. Дело в том, что мальчик хотел показать Шучарите сочинение, столь расхваленное Биноем. Излишне добавлять, что Шучарита сразу догадался о причине, побудившей Шотиша поднять этот вопрос в присутствии Пороша. Бедный Шотиш и не подозревал, что предмет самых его сокровенных мыслей может с такой легкостью стать достоянием других.